Матерь Агни-йоги. Инициатива при собеседовании идет от тебя. Спрашивай ты. Ищите, чтобы найти. Стучите, чтобы открыли. Желайте, чтобы получить. Это закон. Правильно, землю беспризорной оставить нельзя, и мы не оставляем. Но далеки от тех, кто нам чужд в духе.